Идти вечером в клуб она отказалась. Володя подумал и тоже не пошел. На концерт отправились дядя Юра и мать Надежды, которая вернулась с дежурства на почте. Бабушка заняла у соседей корчагу и заводила на кухне тесто. Володя вышел на крыльцо, не зная, куда себя девать. Надежда кормила кур. Она покосилась на Володю, хмыкнула и сказала: «Хм, заступник какой! Цып-цып-цып-цып-цып-цып! Жрите вы, прорвы! Больно мне надо, чтобы за меня заступались! Кажется, я никого не просила вмешиваться!» «Я не ради тебя вмешался, а ради собственной совести», — внушительно сказал Володя. «Подумаешь, ради совести!» «Ты подумай, полезно!» — ядовито предложил он и с беспокойством вспомнил, что разговор днем начинался так же и кончился печально. «Фиг с тобой», — решил Володя. «Буду молчать». Надежда вдруг разогнала кур и сказала: «Айда на пруд, искупаемся». «Мне не жарко», — сухо ответил Володя. «Простудиться боишься?» «Да где там у вас купаться? Трясина кругом!» Он думал, что Надежда опять разозлится, но она миролюбиво объяснила: «Ты не туда ходил, надо к плотине. Там вода прозрачная и дно с песком. Пойдешь?» «Ну, пойдем». Они шагали молча, потом завели отрывистый, но уже не сердитый разговор. «В этом доме у нас библиотека». «Хорошая?» «Да так». «Тихо у вас». «Здесь не город». «Конечно». «Сейчас, к тому же, все в клубе». «Ты зря не пошла». «А ты?» «Не хочется». «И мне». В конце пути уже позабылась ссора, и Володя подумал, что Надежда девчонка неплохая, только характер у нее не очень. Было около 7 часов вечера. Солнце стояло еще высоко, и до дна просвечивало зеленую воду. На дне тускло блестели песчинки. Вода сонно ворчала под плотиной, и, пробившись через нее тонкой струйкой, прыгала в заросшее русло ручья. Пахло сырым деревом и разогретой травой. Кусты обступили пруд вплотную, и в этой зеленой тишине хотелось почему-то говорить шепотом. «Можно с берега заходить или с плотины прыгать?» — вполголоса заговорила Надежда. «Наши мальчишки прыгают с плотины. Только там опасно, колья торчат». «Надо же, наши мальчишки!» — подумал Володя. Он разделся и пошел на середину плотины, цепко ощупывая босыми ступнями шершавые бревна. Надежда торопливо сказала вслед: «Мне неохота в воду лезть. Я сегодня 3 раза купалась». Володя остановился над водой. Глубина казалась порядочной. Колья, торчащие со дна, были отлично видны. Володя присел, распрямился и по дуге ушел в воду. На глубине он открыл глаза. В мутно-зеленом сумраке колья чернели, как костяк громадной рыбы. Поверхность воды снизу казалась блестящей и непрозрачной. Володя пробил ее головой и неторопливо поплыл к берегу. Выбрался и запрыгал на крохотном песчаном пятачке, чтобы вытряхнуть из ушей воду. Ресницы были мокрые, и Надежду он видел расплывчато, будто сквозь стекло, залитое дождем. «Хорошая вода», — сказал Володя. «Только болотом отдает немного». «Мы привыкли. Зато здесь рыба водится. Наши мальчишки все время рыбачат». «А в городе река большая?» «Конечно, у нас же судоверфь громадная». «Поглядеть бы, а?» — как-то по-хорошему доверчиво сказала Надежда. «Разве ты никогда в городе не была?» «Была, конечно, только все как-то мельком. Ну, в театр, в музей сходишь, и домой пора». «Ты приезжай», — предложил Володя и сел рядом. «У нас теперь летний трамплин построили, планетарий скоро откроют. Пристань новую строят, чтобы танкеры с нефтью принимать. Это тебе не музей!» «Я постараюсь», — пообещала она. «Только тут у нас тоже места хорошие, вот увидишь». «А почему такое название, Белый ключ?» «Скала есть, за поселком. Она не совсем белая, но светлая. светло-серая. Рядом родник. Вот и название такое старинное. Потом сходим туда, если хочешь». «Сходим». Жизнь как будто налаживалась. Все теперь нравилось Володе. И тишина, и пруд с россыпью солнечных бликов в зеленой тени у плотины, и притихшая надежда, и даже болотный привкус теплой воды. Затрещав с ледяными крыльями, прилетела стрекоза и села Володе на локоть. Она была блестящая, красная, с оранжевыми крапинками на крыльях. «Смотри-ка ты! Никогда таких не видел!» — удивился Володя. «Черных видел, голубых, зеленых, а таких ни разу!» «У нас их сколько хочешь!» — оживилась Надежда. Держа локоть со стрекозой на весу, Володя разглядывал эту живую модель аэроплана. «Ну и глазищи! Смотри, в них солнце отражается!» «Ага!» — отозвалась Надежда. «Ты погляди! Оно не кружками отражается, а шестиугольниками! Знаешь, почему?» «Ой, верно! Почему?» «У нее каждый глаз из мелких глазков состоит, как будто из ячеек таких шестиугольных. Вот и отражение такое. Это мне один семиклассник рассказывал, Борька Тимофеев. Он в нашем доме живет». Надежда молчала. Она прислушивалась. Володя снова перевел взгляд на стрекозу и тряхнул рукой. «Старт!» Крылатая гостья с треском ринулась в полет. «Стрекоза, шестиугольные глаза!» — с усмешкой сказал ей вслед Володя. И услышал. «Вранье это!» Голос Надежды был злой и скучный. Она стояла теперь и враждебно смотрела на Володю сверху вниз. «Врет твой Борька Тимофеев!» — громко повторила она. «И ты врешь! Думаешь, из города приехал и можешь про что хочешь трепаться, да? Звонарь несчастный!» Она по-кошачьи отпрыгнула и скрылась в кустах, только ветки закачались. Володя ошарашенно посмотрел на эти ветки и запоздало крикнул. «Пиявка тебя, что ли, укусила?» Особой злости он не почувствовал. «Дикая какая-то», — решил он. «Не поймешь, чего взорвалась. Ну ее». Уходить от пруда не хотелось. Он посидел еще полчаса просто так, ни о чем особенном не думая, а потом оделся и лениво побрел к дому.